Глава 28. Блейк. Вперед. Давай. Бей. Публика ревет. Мои мускулы напряжены. В движении я составляю единое целое с командой. Время пролетает, словно в угаре. Слепящие прожекторы, хриплое дыхание, пот стекает в глаза. Я чувствую себя таким живым, непобедимым. Разрыв счета на табло все увеличивается. Игра приблизилась к финалу. Она закончится нашей победой. Шершавый мяч в моей руке, последний бросок. Я размахиваюсь, ноги отрываются от поверхности поля, сила тяготения на время исчезает. Затем жесткий удар о землю. Воздух с шипением покидает легкие. Что-то рвется и с треском разламывается. Я кричу от боли, но ничего не слышу, кроме этих звуков и своего бешеного пульса. Конец. Я открыл глаза и закашлялся, уже зная, что все испортил. Череп разламывался, язык был как деревянный, во рту мерзкий привкус. Привкус провала, — подумал я с горечью, с трудом садясь в постели. Обрывки кошмара в голове медленно растворялись. На сей раз он был очень насыщенный. Все воспринималось реально, даже боль. Рассеянно потер колено, провел пальцами вдоль шрама. Внезапно накатили воспоминания о вчерашнем вечере. Они намного хуже, чем отголоски сна. И самое плохое — они, к сожалению, реальны. Я огляделся. В комнате было темно. Сквозь щель между шторами пробивалась лишь тонкая полоска света. Вдобавок к тому все вращалось. И я проклинал алкоголь, проклинал вчерашний день, проклинал себя самого. Повернуть бы время вспять. Сделать так, чтобы ничего этого не случилось. Да. Сожалеть было о чем. Мое поведение на лодке, то, что уже днем начал напиваться, жалость к себе на пирсе и, наконец, опрометчивый визит к Рэйчел. В мозгу всплыли отрывчатые фрагменты нашей беседы. Я застонал и уронил голову в ладони. Я в первый день дала понять, что между нами будет только секс. Не желаю больше никаких драм в своей жизни. Не стоило вообще с тобой связываться. Исчезни. Может, и к лучшему, что алкоголь притупил воспоминания. Иначе я чувствовал бы себя совсем хреново. Извивался в пыли перед Рэйчел, как жалкий червяк. Чем только я думал. В том-то и проблема. Сам я вообще ни о чем не думал. Поручил все пиву. Нужно извиниться перед Рэйчел, спасти то, что можно. Если еще осталось, что спасать. Не исключено, что она больше не пожелает иметь со мной дело. С тем парнем, который полностью загубил свою жизнь. Неудачником, человеком без будущего. Что делать, если она не захочет со мной разговаривать? Мысль никогда не увидеть Рэйчел отозвалась болью, словно молотком в груди ударили. В ее присутствии мне действительно было лучше. Я не чувствовал себя таким лузером. Даже в кругу друзей в последнее время не был таким беззаботным, как с ней. Они слишком носятся со мной. Как ни крути, а корень моих сегодняшних бед — я сам. Сам себе стою поперек дороги, причем уже несколько лет. Алкоголь — не отговорка моему поведению. Я осторожно опустил ноги с кровати. Холодный душ и чудо-средство от похмелья — вот что мне сейчас нужно. Требуется ясная голова, чтобы придумать, как извиниться перед Рэйчел. Как снова все наладить. Большой палец стопы наткнулся на какой-то предмет. Предмет задребезжал и откатился в сторону. Бутылка из-под воды? Я щелкнул выключателем лампы на прикроватном столике и в ужасе уставился на пол. У моих ног валялись пустые пивные бутылки, а чуть поодаль 4 порционных стаканчика из-под водки и коричневый пакет. В ноздри ударил застоялый запах спиртного. В горле возник плотный комок, на глаза навернулись злые слезы. Да как же так? Не только пиво, но и водка. Память возвращалась фрагментами. Я вспомнил, как после катастрофического визита к Рэйчел покупал водку в порционных стаканчиках. Неужели я мог принести алкоголь домой? Я придерживался строжайшего правила. Делать все, чтобы младшие брат и сестра не догадались, как низко я пал. Чтобы они не узнали о моем стремлении к саморазрушению. Главный пункт правила — не приносить алкоголь в квартиру, где Дэви и Лу могут его найти. Согласен. В последнее время я пару раз позволял себе лишнее. Но только не дома, в присутствии младших. А теперь я нарушил это правило, свой важнейший принцип. Объятый ужасом, я пялился на бутылки, не в состоянии вспомнить, как выпивал у себя поздно ночью. Однако вот же они лежат на полу и насмехаются надо мной. Я энергично тряхнул головой и провел рукой по лицу, чувствуя приближение паники. «Старик!» «Пора брать свою жизнь под контроль», — прошептал я. Собственный голос показался мне испуганным и подавленным. Я не узнавал сам себя, не узнавал человека, в которого превратился. Ненависть и остервенение, которые я 4 года испытывал к этому миру, теперь всей тяжестью обрушились на меня самого. «Как ты мог?» — спрашивал мысленный голос. «Ты окончательно сорвался с тормозов?» С бешено колотящимся сердцем я нащупал под подушкой телефон. Пролистал список контактов, нашел номер Джека и уже почти нажал на зеленый кружок. Однако палец завис над экраном. Я знал, что скажет лучший друг. Но он давно читал мне наставления, говорил, что за меня переживает, что я не должен пить так много, должен завязать с фастфудом, следить за собой. А я увиливал, заверял, что у меня все под контролем. Он столько лет помогал, разрывался на части, поддерживая меня в форме, внушал нужную мотивацию и веру в себя. Невозможно разочаровать его еще сильнее. Признать, что он был прав, что он и другие все это время были правы. Вдобавок Рэйчел просила ничего о нас Джеку не рассказывать. И просьба по-прежнему в силе, даже если между нами все кончено. Я сам вляпался в дерьмо, и теперь сам должен из него выбраться. Я облизнул пересохшие губы. Что мне делать? Мысли ворочались лениво и замедленно, будто их поместили в вязкую среду. Для начала нужно избавиться от бутылок, причем так, чтобы никто не увидел. Последнее, чего я хотел, — это потерять уважение младших сестры и брата, единственных, кто передо мной еще преклонялся. Я встал, пошатываясь, и оперся на прикроватный столик. На глаза попалась визитная карточка, наполовину задвинутая под светильник. Та самая, которую мне подсунули после выписки из больницы. Экстренный номер психотерапевтической консультации. Вспомнились слова Рэйчел. «Ты хоть раз говорил со специалистом? Никогда не рассматривал такой вариант. Физические и психические недуги порой идут рука об руку. Я всегда становился на дыбы. Хотел справиться своими силами. В конце концов, голова у меня в порядке, только остатки тела ни на что не годны. Однако в настоящий момент стало ясно. Я обманывал себя. Я не владел ситуацией. Все эти годы казнил себя за то, в чем не был виноват. За несчастный случай, хуже того, своим безрассудным поведением я причинял боль людям, которые много для меня значили. Дрожащими пальцами я вытянул визитку из-под лампы, а другой рукой взял со столика телефон. Некоторое время смотрел то на него, то на карточку. Когда запах спиртного снова ударил в ноздри и меня чуть не вывернуло, решился. Медленно и внимательно я вбил номер. На это ушли все силы. Перед глазами плыло. Затем, не давая себе возможности передумать, я нажал на зеленый кружок и поднес телефон к уху. Послышался гудок. Второй. Грудь сдавила. Казалось, я в любой момент могу потерять сознание. «Психотерапевтическая помощь и консультационные услуги», — произнес женский голос. Я закашлялся и отчаянно попытался набрать в легкий воздух. Затем промямлил в трубку. «Алло?» «Мне нужна помощь».